Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о терпении скорби. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос говорит такие слова. Многими скорбями подобает человеку войти в Царство Небесное. И Господь, когда жил на земле, страдал. Много ему пришлось перенести скорбей, поношений, оскорблений, избиения за ушение и распятия на кресте. Вот такой путь в обители рая. Если бы человек жил только на земле, то не было бы скорбей, не было болезни, была бы только одна радость. Но поскольку Господь нам приготовил вечную блаженную жизнь, вечную радость, а вся земная жизнь — это только подготовка в вечность, то когда нас постигают скорби, болезни, это самое блаженное время в нашей жизни. И в этих случаях нельзя впадать в уныние, в отчаяние, а надо Господа благодарить, потому что Он говорит, кого люблю, того наказываю. Почему же человека постигают скорби? Болезни, всякого рода неприятности, потому что у нас много грехов, а грехи человеку мешают войти в обители рая. Какие же у нас грехи? Постоянно в храм не ходили, каждую субботу, воскресенье, все праздники. Не соблюдали или же нарушали посты в среду и пятницу. Если вступали в брак, жили невенчаны. Или делали измену, или совершали убийство в утробе своей. И сколько много других грехов. И они в нашей душе огромными слоями осквернили нашу душу, парализовали ее, и душа наша мертвая. Она не чувствует огромной тяжести грехов на себе. И поэтому становимся ходячими трупами, и когда приходим на исповедь, мы уже не знаем, что нам сказать. А Господь, не имеющий греха, чистейший дух, это источник любви, в нем нет греха. И Он видит эту грешную душу. И вот там же есть спастись, когда она полностью вся растворилась в земле. И мы с вами преданы этой земной жизни. Мы не думаем о вечности, не думаем о том, что наше тело, которое должно рассыпаться прах земли, опять соединится с душою, и человек не будет иметь смерти. Мы не думаем о том, что будет страшный суд, что будет награда для праведников и наказание для грешников. Нам дьявол омрачает разум, мы живем только здесь, на земле. Наша цель и работы, и все то, что делаем, только для плоти, а душе своей не думаем. И поэтому те люди, которые обращаются к Богу, или еще не обратились, их постигают скорби, болезни, всякого рода неприятности с одной только целью, чтобы человека пробудить от этого греховного земной спячки, дать ему мысль, что есть жизнь вечная, есть вечная радость, что если мы не обратимся к Богу, и не раскаянными душа уйдет в тот мир, там прощения нет. И поэтому люди святые, когда душой просыпались, у них открывались духовные очи, и они в своей душе видели бездны грехов. Они день и ночь рыдали, и они Господа Бога просили, чтобы Господь послал им скорбей, побольше болезней. И мы знаем, что Пимен многострадальный, инок, который был в Кипечерской лавре, с юных лет был больной, весь в язвах, в струпьях, и молил Господа Бога, чтобы Господь не давал ему здоровья, хотя родители просили Господа, чтобы Господь дал ему выздоровление, но он, наоборот, просил, чтобы Господь ему не давал. Самое главное, что он был сосудом Божьим, и Дух Божий действовал в нем, и народ приходил к нему, он возлагал руки на них, и они получали исцеление. Исцеление получали от Духа Святаго, получали от Бога. Для того, чтобы эти люди трудились во славу Божию, совершали добрые дела. И поскольку у нас нет добрых дел, а много грехов, нам приходится терпеть в своей жизни очень много. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что есть три пути спасения. Первый путь спасения – это чтобы не грешить. Второй путь спасения – кто согрешил, должен покаяться и принести достойные плоды покаяния. И третий путь спасения – кто плохо кается и не приносит плоды покаяния, то ему приходится терпеть очень много болезней, всякого рода испытаний, искушений. Вот такой путь. Это путь наш. Если нас постигла скорбь какая-то или болезнь, это самые блаженные минуты в нашей жизни. И этими минутами надо дорожить и Господа благодарить, потому что, может быть, эти блаженные минуты в нашей жизни не придут. Для нашей плоти это скорбь, но зато для души нашей радость. И тот человек, которого постигла болезни, скорби, всякого рода неприятности, если он не ропщит, не отчаивается, никого в этом не обвиняет, обвиняет только сам себя, то в это время душа его очищается, омывается от грехов. Но та душа, которая постигла неприятности, скорби, болезни, если она ропщит, кого-то обвиняет, то благодать Господня от этой души отходит. И душа эта от грехов не очищается, а еще наоборот, больше грехов набирается. И это несчастный и многократно несчастный человек, который не понимает пути спасения, не понимает Духа Божьего. И надо всем православным христианам на это обратить особое внимание. И нет такой семьи, где бы не было скорбей, где бы не было неприятностей, или не было бы больного человека около нас. И если больной человек находится в нашем доме, то это обуза для нас, и как мы скорбим, и не знаем, когда это кончится, не дождемся, когда же этот человек отойдет в тот мир, чтобы нашим рукам дать свободы. Это несчастный человек, который думает так. Но в том доме, где есть больной человек, это блаженные минуты, терпеть его и ухаживать за ним, потому что от Бога человек получит великую милость, а это наша обязанность. Если мы за ближним с любовью будем ухаживать, проявлять к нему особую любовь и милость, то Господь говорит, какой мерой меряешь, такой тебе отмерится. Если мы за ближним ухаживаем с любовью, и придет такая минута, когда мы точно окажемся на месте этого человека, то Господь пошлет таких людей, которые окажут особую любовь к нам. Какой меры меришь, такой тебе отмерится. И вот один ученик пришел к старцу и говорит: «Отче, вот я знаю 3 человека, которые совершают великие подвиги, но я не знаю, какой подвиг из них самый высший». И сказал: «Знаю человека, который молится день и ночь, в сутки спит 1 час, постоянно пребывая в молитве, и вкушает пищу 1 раз в неделю, и делает по 100 поклонов, то есть по 1000 поклонов каждый день. Мало этого, он терпит поношение оскорбления. Зная другого человека, который за ближним ухаживает, за больным, с любовью, радостью, вот чей их подвиг выше?» И старец сказал: «Если эти подвижники, которые совершают такие подвиги, они, если будут вообще не кушать пищи, день и ночь пребывать в молитве, не будут совсем спать, то их подвиг не может сравниться с тем подвигом, кто с любовью и радостью ухаживает за больными. Даже эти люди, подвижники, себя привяжут за язык, повесят на крючок. Им все равно не достигнуть той высоты, кто ухаживает с любовью за больным». Почему мы это говорим? Потому что это наша жизнь. Мы постоянно имеем общение со всеми. И, конечно, мы не говорим о тех людях, которые вдвоем живут и не могут найти общего языка, постоянно раздражаются и обижаются на друг друга. Вот что самое страшное, что мы гордые, самолюбивые, только что было все по-нашему, а вдруг что-то не по-нашему, все беда. Надо ломать себе все эти неприятные характеры, извращенные все моменты. Все надо в себе вытравить и по Евангелию жить, как нам Господь повелевает. Выбросить из души, с корнем вырвать все обиды, раздражения, подозрительность, осуждение, ропот, отчаяние. Все надо вытравить и быть настоящими живыми христианами. Таких Христос любит. Это настоящие, живые Христовы ученики, а остальные все не ученики Христовы. Все это нетрудно. Все это делается очень и очень просто. Только надо себя взять в руки и не расслабляться, и особое внимание обратить на свое поведение и на свой язык, и не давать дьяволу, чтобы он действовал через наши помыслы, потому что он постоянно нам дает мысли, чтобы нарушили заповедь «любовь к Богу и любовь к ближнему». Так что, дорогие братья и сестры, помните, что если кого постигли скорби или болезни, или всякого рода несчастья, все это ничто, все это мелочи. Это не скорби. Знаете, когда будут скорби? Когда попадем в преисподнюю ада, в огонь, вот это скорби настоящие, где уже от них никто никогда не избавится. А здесь мы, все пришельцы, живем временно, готовимся в вечность, и Господь сказал терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. Прискорбны будете в этом мире. В эфире радио «Радонеж».